Главный орфистий Бел получил послание от лорда Флорада Телгарского из Генара Лемоского, в котором они приглашали его на встречу в холл Телгар в любое удобное для него время. Оценив дипломатичный тон послания, Сибел отправил свою королеву Киму с вестью, что он посетит Телгар через час после ужина. «Как ты думаешь, что там у них стряслось?» – спросила Минолия, когда муж рассказал ей о приглашении. «В последнее время, любовь моя, расплодилось чересчур много слухов», – со вздохом ответил Сибел. Минолия отстранилась от пюпитра, за которым обычно сочиняла музыку, и, лукаво улыбаясь, взглянула на мужа. «Какие именно ты имеешь в виду? Про Шару с Джексоном, про Глонара с Ламотом, про проделки мерзости или про то, что в последнее время у бронзовых драконов чрезвычайно самодовольный вид?» «Столько даже я не слышал!» Сибил прихватил заколкой прядь, выбившуюся из прически Миноли, и, нагнувшись, поцеловал жену в шею. «Ни в Телгаре, ни в Лемосе пока не было погромов, так что просто ума не приложу. Те, кто верит Айвасу, поддерживают его всем сердцем, тогда как боязливые, подозрительные, откровенные скептики вредят из-под тишка и губят то, что не в состоянии понять и оценить». «Это наша задача – помочь им понять и оценить», – с ласковой укоризной в голосе ответил Сибел. «А если они не хотят?» – возмущенно возразила Миноли, потягиваясь, чтобы размять затекшие плечи. «Я-то знаю эту публику. Ох, как знаю! Пусть бы ушли с дороги и погрязли в своем скудоумии. Так нет, они стоят у нас на пути. Мы угрожаем привычному укладу их жизни, а это всегда пугает. Так было и так будет. Кстати, — сменил он тему, — Лайтл прислал мне изумительные выдержки из айвасовых исторических архивов. Поистине изумительные. Люди не меняются, родная. Сначала действуют, потом думают, а на досуге жалеют о своих поступках». Сибил поцеловал жену в щеку. «До отлета в Телгар я еще успею рассказать Робсу и Олусу сказку». Миноли обвела рукой шею мужа. «Какой ты у меня милый!» – сказала она, нежно целуя его. Но когда он обернулся на пороге, чтобы обменяться с ней взглядом, то увидел, что Миноли уже склонилась над нотами. Сибил улыбнулся. Даже со спины видно, как глубоко она ушла в работу. Миноли была глубоко привязана к мужу, и он это знал, но знал и кое-что еще. У него всегда будут два соперника – творчество и учитель. Впрочем, его сердце тоже было отдано им. Улыбаясь своим мыслям, он прошел по коридору, спеша порадовать сказкой сыновей и полюбоваться на крошку Лемсию. Она была еще так мала, что пока отец смог только молча обожать ее. Когда сторожевой дракон форта, любезно доставивший главного орфиста в Телгар, опустился на освященном главном дворе холда, там его уже поджидал Лорадиан, старший сын лорда Лорада. Отец в малом кабинете вместе с лордом Асгинаром, официальным тоном учтиво доложил юноша, а потом, не выдержав, приветливо улыбнулся. В угловом камине комнаты уютно пылал огонь. Стены украшали роскошные гобелены и картины в богатых рамах, скорее всего, кисти Пишара, изображающие потомков нынешнего правителя Телгара. Обстановку довершали тяжелые старинные кожаные кресла, продавленные за многие обороты, резной шкаф и огромный стол, за которым поколения лордов-правителей Телгара вели свои записи. Зоркий глаз Сибела сразу отметил новинку. Очень неплохую копию одной из фресок Хансю, правда, в уменьшенном масштабе. «Неплохо, верно?» – спросил лорд Лорад, поймав взгляд главного орфиста. «Моя дочь Бона была там с группой Пишара, и вот результат. Конечно, она работала под руководством мастера, но, говорят, похоже». «Почему бы тебе не взглянуть на оригинал?» – спросил Сибил, кивая устроившемуся в одном из кресел Асгинару. «Что?» – с превеличенным ужасом воскликнул Лорад. чтобы поползли слухи, будто я присматривал местечко для одного из сыновей, он предложил Сибиллу сесть и поднял кувшин с вином. «Бенденское», — с улыбкой сказал лорд, зная, что главный орфист предпочитает именно этот сорт. Тон его казался беспечным, но от Сибиллы не укрылось, что Лорат серьезно озабочен. «Я следую многим из традиций, установленных мастером Робинтоном», принимая вместительный бокал, проговорил Сибилл. Отхлебнув большой глоток, он поднял брови. «Выдержка 16 оборотов?» «Точно! И сам мастер Робинтон уговорил меня приобрести столько бурдюков, сколько мне удалось выпросить». «Итак», — обратился Сибилл к лордам, «если я не ошибаюсь, вас тревожили слухи?» «Хотел бы я, чтобы это были только слухи», — сказал Лорат, доставая из-за обшлага скатанную в трубочку записку, которую вручил главному орфисту. «Это куда серьезнее и требует твоего немедленного вмешательства. Я достаточно хорошо знаю отправителя, чтобы доверять его словам». Пробежав взглядом послание, Сибилл вне себя от гнева вскочил с места и грубо выругался. «Подумать только! Они хотят похитить мастера Робинтона, чтобы вынудить нас уничтожить так называемую мерзость?» Главный орфист кипел от негодования. «Рисковать жизнью учителя! Сделать его заложником!» Однако скоро возмущение Сибилла сменилось страхом. «Кто такой этот Бристоли, чьим именем подписано сообщение?» «Возница, мы оба его знаем». Лорат показал на Асгинара, и тот энергично кивнул. Он не стал бы устраивать ложную тревогу. Его Фаер доставил письмо торговцу Нуревину, у которого он служит. Нуревин на день отлучился от каравана, чтобы доставить весть сюда. Он сказал, что ему пришлось оставить Бристоли в битре со сломанной ногой и ушибами. Что-то случилось с повозкой. «Нуревин здесь, я его позову», — сказал Эскинар и выскользнул из комнаты.